Понт уходил из него. Нужна была срочно доза. Ему позарез нужно было сейчас ширнуться белиной, и парень с чертовыми ушками протянул ему две таблетки экстази. Нарик сглотнул их, не запивая, вздохнул, как пловец, и снова заорал: «Твоего племянника! Сына твоей сестры, кровь родную! Если эти слова еще чего-нибудь значат, ты всегда врал и хвастался, что ты криминалиссимус, что ты в Кремле ногой дверь отворяешь. Так спаси брата, спаси, иначе я тебя из автомата на ломти нарежу!» Джангир с горечью и отвращением смотрел, как на кончике носа Нарика дрожит наркоманская сопля. Организм плакал ядом. Остроухий черт со шрамом встрял без разрешения. «И деньги!» «О деньгах я не упоминаю!» — заревел Нарик. «Деньги ты мне должен, отдай, я вор в законе, и за меня вся масть будет мазу держать. Мне западло с крысятника долг не взять!» Швец громко засмеялся. «Нарик, блатные говорят, что кого в зоне короновали, у того венец золотой, а кто на воле покупал, у того жестяной». Джангир жестом оборвал его и спокойно спросил: «Сколько же я тебе, сынок, должен?» Нарик не успел ответить, как черт с ушами выскочил: «Копейка в копейку, 1 200 000 баксов!» Джангир не удержался, переспросил: «Это по какому же расчету?» «По семейному. Тех денег, что тебе отец дал на сохранение, так самоторный парк можно было купить, понятно?» «Понятно», — смирно кивнул Джангиров, молчал, о чем-то думал. Шальные, больные времена. Нарику показалось, что Джангир в уме считает деньги. «Ты мне рога не мочи и не вздумай торговаться со мной», — презрительно сказал Нарик. «Я не успел тебе сказать, что мы тут по случаю прихватили твоего соленого америкашку, армяшку с Савлабара». «Зачем это тебе?» — спросил Джангиров. «Мне он не зачем. Он тебе очень нужен. Поэтому, клянусь Всевышним, он ни на один час не переживет моего брата. Если ты не спасешь Ахата, знай это твердо». Черт со шрамом радостно заулыбался. «Сам его исполнил. Слушай, тебя, кажись, кличут мамочкой?» — неожиданно подал голос швец. «Наслышан я о тебе. Добрая слава не лежит, а бежит!» Весело осклабился, задвигал по щеке красным шрамом мамочка. «Ну да», — согласился швец и показал на его шрам на морде. «Вижу, что за славу свою тебе уже пасть рвали, а я справедливость люблю. Как только шеф дозволит, я тебе обязательно порву пасть с другой стороны, перед смертью. Знаешь, как Христос вам заповедовал? Если тебе порвали пасть слева, подставь правую». Мамочка не успела ответить, потому что Джангиров сказал: «Ты, Нарик, слышал у нас дома слово «этим»? Несчастный урод, сирота людская. И наши отцы нас предупреждали: главная радость в жизни Этима — дождаться часа, когда можно плюнуть в лицо благодетелю». «Спасибо тебе, благодетель мой!» — шутовски поклонился Нарик. «Ты запомни, кровью красны платежи!» Джангиров также горестно, серьезно, не обращая внимания на слова племянника, сказал —